делал ты, знал ли сам? А любовь-то лет а любовь-то соколом мимо рук. Горько мне и солоно, горько мне и солоно, милый друг. Больно мне наперед, слово не промолвила поперек. Из груди я вынула, из груди я вынула, вынула ту любовь. Придавила глыбою в сто пудов. Знала я, знала, будет больно мне, знала, будет словно ворога извела. Из огня до полымя завела, закружила вороном, закружила вороном. Тебе все равно, или тебе все равно, дорогой?